Итак, возвращаясь к письмам вашей подруги, должен сообщить вам, что случилось нечто непредвиденное. А именно, сегодня утром она сама захотела навестить меня и сказала, чтобы я вернул их ей. Вы не можете себе представить, с каким чувством досады я отнесся к ее желанию. Разумеется, не по поводу писем, — добавил он многозначительно. То, что он мне поведал, привело меня в такое замешательство, что я даже не заметила, когда вышла эта развратного вида горничная. Без сомнения, он говорил правду. От Гальшки можно было ожидать всего. Почему она не предупредила меня? Из-за нее я попала в нелепую и глупую ситуацию. Он готов подумать, что я все знала о письмах и все ж пришла. Это обязательно нужно было каким-то образом выяснить. С трудом придя в себя, сказала: «Ах, вот оно что! Очень прошу извинить меня, я ничего не знала. Собственно, Гальшка никак не могла сообщить мне об этом, потому что сегодня меня вообще не было дома. Обедали мы в Бристоле, а до того, как вам известно, я продолжительное время совершала прогулку. Мне, правда, ничего об этом не было известно, и очень прошу вас меня извинить». Я протянула руку за перчатками и сумочкой, но он решительно остановил меня. «Задержитесь, пожалуйста. Я понимаю, что все это произошло без вашего ведома. У меня даже есть забавное доказательство тому». «Доказательство?» — спросила я, обрадовавшись. «На самом деле Гальшка устроила мне страшный скандал. Поскольку у меня мягкий характер, и я боюсь ссор, то от страху чуть было не выпрыгнул в окно. И представьте себе, скандал был из-за вас». «Как это из-за меня?» «Да-да. Мне пришлось выслушать горькие упреки по поводу моего неумения хранить тайны, потому что так определила Гальшка мою готовность вернуть ее письма в чьи-то чужие руки. Я невольно покраснела. Ничего не понимаю. Я готова поклясться, что Гальшка просила меня забрать у вас ее письма, уверяя, что иного способа нет. Вы можете мне поверить?» Он рассмеялся. «Да, я верю, милая пани Ганка». Он знал мое имя, возможно, и фамилию, а, может быть, эта идиотка все рассказала. В красивом же я положении, и от злости на нее готова была, в свою очередь, все о ней рассказать. Пусть знает, что она считает его шантажистом, что говорила о нем как о темной личности, только благодаря своей выдержке я устояла. «Откуда вы знаете мое имя?» — спросила я. Ваша подруга в пылу гнева произнесла его, но... «Успокойтесь, успокойтесь», — ничего больше она не сказала. При этом он нежно посмотрел мне в глаза. «Вы можете дать мне слово даже 10? Мне бы хотелось верить вам», — перевела я дыхание. «Вы понимаете, как мне неприятно. Подрядилась помочь Гальшке, как она хотела, но вижу, что вы любите друг друга, и я совершенно неуместно вмешалась в ваши дела». Он встал и с очень серьезным выражением лица взял мою руку. «Поверьте мне, что этот случай был одним из самых счастливых в моей жизни. И если я сохранил Гальшке не любовь, которой никогда не было, а симпатию, то лишь потому, что она невольно предоставила мне возможность познакомиться с вами». Он смотрел мне прямо в глаза и продолжал: «Я ничего не знаю о вас. Мы обменялись с вами несколькими словами, но и этого достаточно, чтобы убедиться, что встреча с вами станет для меня важным событием. Не знаю, захотите ли вы поддержать наше знакомство. Не уверен, не стану ли я посмешищем в глазах, особенно после этой глупой истории. Мне неизвестно также, увижу ли я вас когда-нибудь еще, но даже если с этого момента между нами встанет непреодолимая преграда, все равно вы останетесь в моей памяти на долгие-долгие годы. Его сосредоточенное выражение лица, серьезный и грустный взгляд, горячие ладони и этот низкий голос, наполненный внутренним переживанием, подтверждали, что он говорит правду, что он искренен, и что я произвела на него не мимолетное, а глубокое впечатление. Он вдруг показался мне значительно ближе, чем многие люди, которых я знала давно. Боже мой, как это странно! Совершенно очевидно, что я шла к нему как к чужому, враждебному человеку, и внезапно несколько высказанных им суждений так преобразили его. Да, теперь я больше, чем когда-либо уверовала, что все, о чем рассказывала мне о нем Гальшка, было ложью. Она, должно быть, им очень увлечена. В его поведении столько достоинства и деликатности, а не лицемерия. Я вовсе не собираюсь прерывать наше знакомство, — ответила я. Я считаю его очень милым. Он молча поднес мою руку к губам и, едва прикоснувшись к ней, нежно поцеловал. Еще с минуту всматривался, словно в раздумье, а потом улыбнулся и подал мне чашку кофе, одновременно подвигая рюмку с коньяком. Гальшка просто обманула меня, — начала была я, но он тотчас же прервал: «Не будем говорить о ней. Для меня она прошлое, а прошлое никогда не возвращается». Он протянул ко мне свою рюмку и добавил: «Выпьем сейчас за будущее, чтобы оно было хоть в малой степени таким прекрасным, как я себе этого желаю». «Себе? Вы эгоист». «Не в данном случае», — возразил он. «Весь секрет в том, что сейчас я думаю о будущем двоих». Он так искренне и мелодично рассмеялся, что я не смогла сдержать улыбку. Тогда, подвинувшись ко мне, очень-очень осторожно, будто собирался положить руку на подлокотник моего кресла, он обнял меня. Я не могла оторвать взгляда от его глаз. Здесь, мне кажется, будет уместно прервать рассказ пани Рыновицкой, как несущественный для всего содержания дневника. Как мне, так и читателю покажется совершенно нормальным, что за время двухчасового пребывания пани Ганки у пана Роберта Тонора между ними завязались так называемые узы дружбы. В то же время я убежден, что там не произошло ничего такого, что могло бы запятнать доброе имя пани Рыновицкой, а также безукоризненную репутацию джентльмена, какой, по ее собственному мнению, вполне заслуживал пан Роберт Тонор. Опасная и неустойчивая ситуация, в которой находилась автор дневника с момента, когда она узнала о первом браке своего мужа, как нам представляется, объясняет ее жажду настоящей дружбы и опоры на сильные мужские плечи. Многие, вероятно, упрекнули бы пани Ганку в том, что она слишком легко относилась к драме своей семьи, что чрезмерно распыляла свою энергию, расходуя ее на дела, не имеющие непосредственной связи с надвигающейся бурей. По моему мнению, это неверно. У пани Ганки богатая и жаждущая новых впечатлений натура, и ей было всего 23 года. Медленное следствие, которое проводил ее дядя, не могло полностью заполнить время такой энергичной, импульсивной и активной особы. Если позднее окажется, что, пытаясь удовлетворить свою активность, она совершит какие-то ошибки, это лишь будет свидетельствовать о том, что подобные ошибки были бы уделом сотен женщин, похожих на нее и оказавшихся на ее месте. В таком случае, не бросая камня осуждения, ограничимся утверждением, что в одно из воскресений между пани Ганкой Реновицкой и паном Робертом Тоннером завязалась дружба. Доказательством этому может служить факт, что прекрасный коньяк пана Тоннера они, должно быть, выпили на брудершафт, так как с того дня пани Реновицкая в своем дневнике называет его просто Робертом. Потрясенная всем происшедшим, я вернулась домой. Слишком много было выпито коньяка. Какой удивительный мир! Человек никогда не знает, что его ждет. Может его встретить. Вот бы жизнь всегда встречала меня такими неожиданностями. Роберт, чудо! У меня было еще 2 часа, и я поскорее взяла свой дневник, чтобы все записать, упустив как можно меньше из этого дня. Заканчиваю. Звонит телефон. Наверное, то-то из Бристоля. Я постоянно куда-то опаздываю.